Сретенье Господне. Прошло 8 дней по Рождестве Христовом, и над младенцем Иисусом совершено было обрезание, и дано ему имя Иисус. Вы помните, разумеется, что ангел при Благовещении Деве Марии, а потом Иосифу, во сне предсказал, что родившегося Господа назовут Иисусом. У евреев был закон, чтобы всякого первенца, то есть старшего сына, через 40 дней после рождения родители приносили в храм и посвящали Богу. При этом приносилась жертва. Богатые приносили ягненка, а бедные – двух молоденьких голубков или пару горлиц. Голуби продавались тут же в храме и были дешевыми. Их мог купить и бедняк. Когда родившемуся Иисусу исполнилось 40 дней, Иосиф и Мария понесли его в храм. Иосиф и Мария были бедны, у них не было ягненка. Они принесли в жертву пару голубей. В Иерусалиме в это время жил один благочестивый человек по имени Симеон. Ему Бог обещал, что он не умрет до того времени, пока не увидит Христа Спасителя. Симеон был очень стар. Он только одного и просил у Бога увидеть Спасителя и умереть. И вот Дух Святой открывает Симеону, что Спаситель, которого он так ждал, уже родился, и что его принесут в храм. Симеон там встречает Иосифа и Марию, которые принесли 40-дневного Иисуса. Симеон с благоговением берет божественного младенца на свои слабые старческие руки и говорит: «Теперь, Владыка, ты по своему обещанию дашь мне умереть спокойно, потому что я своими глазами видел Спасителя, которого ты послал для спасения всех людей, который научит язычников и прославит народ израильский». Иосиф и Мария удивлялись тому, что говорил этот старец, а Симеон продолжал: «Вот об этом младенце будут спорить. Одни уверуют в него и спасутся, другие соблазнятся и погибнут. И ты, пречистая Матерь, будешь страдать, как будто тебе самой пронзили сердце мечом». Тут же была престарелая вдова Анна. Ей было уже 84 года. Замужем она была только 7 лет. А когда вдовела, то вела самую благочестивую жизнь. Постилась, все время проводила в храме и чуть ли не жила в нем. Так она любила молиться Богу. За это Бог наградил благочестивую Анну. Она была пророчица. Бог открывал ей будущее. Анна тоже подошла и славила родившегося Господа. Так вот, дети, сретением называется встреча Спасителя с Симеоном и Анною. Yeah. Salut.